Запись 23. Триллер. Дорогой дневник, сегодня мне приснился кошмар. В нем Павлик тонул в какой-то мутной жиже, шел дождь, сверкали молнии, а он кричал: «Варри, помоги!» Почему он звал меня именем, которое придумала Шарлотта, я не знаю. На берегу стояла беременная Алина, облитая зеленкой, и орала мне: «Ты убиваешь отца моего ребенка! Почему ты стоишь? Он же сейчас утонет!» Была во сне и Шарлотта, которая тянула меня за локоть и укоряла: «Для нормальной жизни одеваешься как бездомная, а спасать этого предателя решила в вечернем наряде?» Я осмотрела себя и поняла, что на мне красное платье, расшитое бисером, то самое, в котором днем ранее я видела Шарлотту на фото в статье. Грянул гром, и я проснулась. В реальности тоже бушевала гроза. Молнии освещали сад и частично комнату. Гектор не спал и вздрагивал от каждого раската грома. Я позвала его к себе в кровать. Пес подбежал, лизнул меня в плечо, аккуратно лег вдоль моего правого бока и почти сразу перестал дрожать. Мне же понадобилось некоторое время, чтобы успокоиться и уснуть. В назначенное время я вышла к завтраку. Стол в беседке оказался уже красиво сервирован. Самой Шарлотты не было. В дом я не рискнула зайти, поскольку меня по-прежнему в него ни разу не пригласили. Даже когда мы пили вино, запивая его литрами воды, в туалет я ходила к себе. Пес носился со своим мячиком по саду, я сидела на солнышке и грелась. Соседка появилась с огромным подносом. В этот раз она приготовила тосты с лососем, авокадо и яйцом пашот. Она выставила еду на стол, взяла соусник и гордо сообщила: «Этот голландский соус я не готовила лет 15, но, кажется, он удался». Она полила наши тосты. «Хватит греться, ты же не змея, иди к столу. Приятного аппетита». Я села напротив. Шарлотта была немногословна. Большую часть времени она смотрела в телефон, улыбалась и что-то печатала. «Вижу, свидание прошло удачно. Я уже доедала свой тост, а она к завтраку даже не притронулась». «Да, он мне понравился. Я ему тоже. Пишет все утро. Зовет сегодня на свидание в свой дом в лесу. Надо ответить, что я согласна». Она набирала ответ в телефоне со скоростью школьницы. Чтобы хоть как-то вывести Шарлотту в мир офлайна, я сообщила ей, что скоро тоже пойду на свидание. Она оторвалась от телефона. «Надо же! Кажется, личная жизнь налаживается и у тебя, и у меня. Может, будем дружить парами?» Она отложила телефон. «Ну, так и кто он?» Я рассказала ей, что это тот самый англичанин, который когда-то спас меня от пламени, а вчера разогнал собак, которые напали на Гектора. «Мои советы помогли?» Телефон опять издал сигнал, и Шарлотта снова погрузилась в переписку. «Да, я, как ты и рекомендовала, пошла в наступление первой, но она уже не слушала меня». Я допила кофе и направилась снова на солнышко. Гектор примчался ко мне и уселся рядом. Я аккуратно исследовала все его тело, но никаких ран не нашла. Затем я стала нажимать пальцами на его живот, бока, спину, но он не реагировал. Значит, псу и впрямь удалось выбраться из драки без единой травмы. После обеда наконец-то позвонил Мартин и предложил встретиться завтра. Я уже боялась, что он передумал, и даже сказал ему об этом, а он засмеялся и ответил, что просто долго спал. Значит, у меня был целый день на то, чтобы привести себя в порядок. В глубине души я рассчитывала, что ужин у нас получится с продолжением, и походом в ресторан мы не ограничимся. Для того, чтобы подготовиться к свиданию, мне требовалась только бритва. На моей банковской карте оставалось еще немного денег, и я решила, что потрачу их на то, чтобы завтра быть во всей красе. Я взяла Гектора, и мы пошли в ближайший Мигрос, где я положила в корзину пачку одноразовых станков, гель для бритья, дезодорант, зубную пасту, прозрачный лак для ногтей и презервативы. На кассе денег не хватило, и пасту пришлось исключить из чека. Со всем этим добром я вернулась домой и увидела в саду Шарлотту. Она в изящной позе лежала на коврике для йоги, одетая в микроскопическое бикини. Тело соседки переливалось от масла для загара. «Где ты ходишь? Я тут чуть не сгорела, а перевернуться не могу, спина не намазана. Помоги мне». Шарлотта подала мне пузырек с прозрачной жидкостью и перевернулась. Я натерла ей спину и бока. «Вижу, ты делаешь большие ставки на сегодняшний вечер». Я села рядом на траву, подняла с земли апельсин и принялась его чистить. «Он такой джентльмен, ты не представляешь. Ему всего 56. У него есть парусная яхта, и он обожает скачки». Она приподняла голову и протянула руку, в которую я положила дольку апельсина. «Красивый?» «Нет, не очень. Мог бы выглядеть лучше. Но ты понимаешь, после 50 вообще тяжело хорошо выглядеть. Это я по себе знаю. Но ничего, если все получится, я его быстро приведу в форму. А как он целуется?» Шарлотта снова подняла голову и выплюнула косточку от апельсина. «Так, давай без подробностей. Я рада за тебя. Пусть это будет самое лучшее свидание в твоей жизни». «Ну, лучшим оно точно не будет. Но в моем возрасте начинаешь ценить все подарки судьбы, даже те, что немного запустили себя». «Слушай, у меня завтра тоже свидание, и, как ты помнишь, пойти мне не в чем. Может, ты одолжишь мне что-то из своего гардероба?» Я уже представляла, с каким ошарашенным видом смотрит на меня Мартин, когда я вхожу в ресторан валом тюрбани и платье, расшитым страусиными перьями. «О, милая, прости, но нет. Я не одалживаю деньги и вещи, понимаешь? Ну что ж, пойду как маляр». «Попытка не пытка», — подумала я и ушла к себе в дом справляться с рыжей растительностью на теле. С волосами на ногах я разобралась довольно быстро. Перри Комо на весь дом пел свои баллады, а я, положив ногу на раковину, брила ее. В целом, результатом я осталась довольна и даже подумала, что и все остальное пройдет так же гладко, но нет. Интимные места дались мне с куда большим трудом, но я не сдавалась. Спустя какое-то время дело оказалось сделано. Вся в царапинах и порезах, но зато я была гладкая, как в день, когда появилась на свет. В дверь постучали. Я завернулась в махровый халат, принадлежавший хозяйке дома, и пошла открывать. Шарлотта была сама элегантность. Она зачесала волосы назад, открыв красивое худое лицо. Макияж оказался не таким ярким, как обычно. Можно сказать, его почти не было. В ушах поблескивали тонкие серебряные кольца. Одета она была в свободные брюки бежевого цвета и объемный свитер крупной вязки. «Шарлотта, тебя не узнать!» — воскликнула я. «Спасибо, милая». Она вошла в дом, выключила музыку и села в кресло. «Ничего, что я вошла без приглашения». «Это твой дом. Ты можешь делать тут, что хочешь». «И то верно. Послушай, Варри, я чего-то боюсь, понимаешь? У меня какое-то предчувствие не очень хорошее, понимаешь?» Судя по тому, как часто Шарлотта повторяла свое фирменное словечко, я поняла, что она и правда нервничает. «Что же тебя смущает? Ведь он тебе нравится?» Между ног у меня сильно жгло и чесалось. «Мой внутренний голос, который обычно меня никогда не подводит, просит меня остаться дома, понимаешь?» «Просто ты давно не была на свиданиях и нервничаешь. Это нормально». Я ругала себя за то, что не купила крем после бритья. «Возможно. Отказывать в любом случае поздно. Он пригласил меня в свой загородный дом в долине Кабак. Это в получасе езды отсюда. И я вот что подумала». Она поправила прическу. «Ты не хочешь поехать со мной?» «Чего? А я там зачем?» Я никуда не собиралась ехать. Больше всего на свете мне хотелось лечь под апельсинами, раскинуть ноги и ждать, когда волосы снова хоть чуть-чуть отрастут, и промежность перестанет гореть адским пламенем. «Ну, пожалуйста, мы ведь подруги». Она смотрела очень жалостливо. «Там будут стейки лосося, хорошее вино. А еще он сказал, что с террасы его дома открывается потрясающий вид на горы и море». «Спасибо, но нет». Я была настроена решительно. «Если ты согласишься, я дам тебе наряд на завтрашнее свидание», — вдруг выдала Шарлотта. Это являлось весомым аргументом. Я приехала в Турцию, когда тут было плюс 30, а сейчас температура днем составляла в лучшем случае 20, а ночами падала до 8 градусов. В шортах и майке я бы точно замерзла на свидании с Мартином. «И вообще, я разрешу тебе пользоваться всеми моими вещами с 6-й стойки», — воскликнула Шарлотта. «Ты это о чем?» «Вещи, которые я не надеваю год или два, я вешаю на отдельный рейл. Выбрасывать я не люблю, продавать тем более. Вряд ли я их когда-либо вообще надену, а тебе там много что подойдет. Там достаточно одежды из той поры, когда я увлекалась уличным стилем». «А почему 6-я стойка?» «У меня в гардеробной», — она кивнула в сторону дома, — «6 вешалок с одеждой. На самую последнюю я отвешиваю все то, что разонравилось или вышло из моды». «Я согласна, но при условии, что ты еще одолжишь мне бальзам для тела». Я хотела уже быстрее закончить этот разговор и от души почесать все вновь побритые места. «Хорошо, заходи». Шарлотта была озадачена, но вопросов не задавала. «В 17:00 он пришлет за нами такси. Будь готова». «Гектор поедет с нами?» «Как хочешь», — сказала она, словно это был не ее пес, а мой. Дорога к дому ухажера Шарлотты оказалась насыпная, и из-за ночного дождя местами превратилась в грязь и слякоть. Таксист, который нас вез, что-то злобно шептал на турецком, но не сворачивал. И вот, ровно в 17:40, наша машина затормозила около красивого дома, окруженного соснами. Недалеко был припаркован грязный Рено, видимо, принадлежавший другу Шарлотты. Первым из такси выскочил Гектор и стал бегать вокруг, обнюхивая местность. К террасе дома вели ступени. На верхней стоял хозяин. «Кто это с тобой?» — вместо приветствия начал он. «Ты не говорила, что будешь не одна. Я не готов принимать дополнительных гостей». На нем был поношенный коричневый пиджак, вытянутые на коленях джинсы, на ногах комнатные тапочки. «Он мне уже не нравится. Давай уедем», — прошептала я подруге. «Не начинай, пожалуйста», — сказала она и замахала рукой хозяину дома. «Что же вы не поднимаетесь?» Он вдруг опомнился, сменил гнев на милость и спускался к нам, широко улыбаясь. «И почему у вас такой испуганный вид?» «Моя подруга говорит, что не любит насекомых, которых так много на природе», — заулыбалась Шарлотта. «Ну так пусть уезжает, пока такси еще стоит». Он поцеловал ее в щеку и жестом попросил водителя подождать. «Девушка, насекомых тут и правда много. Если боитесь, то можете ехать. Ваша подруга в надежных руках», — обратился он ко мне. «Варри никуда не едет». Шарлотта решительно не хотела оставаться с новым другом одна, и я ее понимала. Таких, как он, обычно называют скользкими типами. И, как ты понял, дорогой дневник, он не понравился мне с первой минуты, я бы даже сказала секунды. «Ну, хорошо, найдем вам спальню, но имейте в виду, ночью будет шумно. Мы с Шарлоттой спать сегодня не планировали, так ведь, дорогая?» Он громко захохотал над своей шуткой. Мы переглянулись. Меня передернуло. «А как вас зовут?» Я вспомнила, что все еще не знаю его имени. «Эй, ну, я из Финляндии. А вас?» «Очень приятно, Эйна. Меня зовут Варвара, хотя приятно мне не было». На террасе был накрыт столик на две персоны. Две тарелки, два бокала, два набора приборов, два кресла. «Эйна, мне надо немного припудриться. Где это можно сделать?» Шарлотта была мила, но в голосе слышалась легкая тревога. «Тебе сюда!» Он показал на широкую стеклянную дверь, ведущую с террасы в спальню. У Эйна был акцент, и некоторые слова мужчина сильно растягивал. Особенно тянул гласные в слове «Шарлотта». На террасу забежал Гектор и обнюхал стол. Хозяина дома перекосило, но он быстро справился с эмоциями. Шарлотта зашла в дом и закрыла за собой стеклянную дверь. «Варвара, мы ведь с вами соседи. Вы из России, я из Финляндии. Две снежные страны, два закаленных ветрами народа». Тут он ненадолго ушел на кухню и вернулся с табуреткой, которую поставил к столу. На фоне двух мягких удобных кресел она смотрелась сиротливо, но я поняла — таким образом мне показывали, что меня тут не ждали и мне не рады. «Никогда не была в Финляндии», — отрезала я. «И я никогда не был в России», — парировал он, а затем резко сменил тему. «Зачем вы приехали? Вам не говорили, что портить свидание другим — это отвратительно? Уезжайте!» «Только если с Шарлоттой». Я села в кресло и закинула в рот виноградину. Хозяин дома мне категорически не нравился, и я понимала, почему моя подруга в последний момент засомневалась, ехать или нет. Он был злой и очень неприятный. «А вот и я». На террасе появилась Шарлотта. Она подкрасила губы и надела теплую жилетку. «А это тебе. Кажется, тут прохладно». Она протянула мне свою джинсовую куртку и устроилась в кресле напротив. Эйна стоял рядом со столом, и на табуретке сидеть ему явно не хотелось. «Вы так и будете стоять?» — спросила я. Он обреченно сел, но затем резко встал, ушел на кухню, а спустя пару минут вернулся с тарелкой, приборами и рюмкой. Под мышкой у него была зажата бутылка водки. «Плохой знак», — подумала я. «Эйна, дорогой, а нет ли у тебя вина? И ты, кажется, говорил, что будут стейки из лосося?» Шарлотта все еще делала вид, будто ничего плохого не происходит. Хозяин молча поставил водку на стол и снова удалился. Через минуту он вернулся с бутылкой белого вина. Я налила себе и Шарлотте. Эйна до краев наполнил рюмку водкой, поднял над головой и сказал: «За незабываемый вечер!» И, не дожидаясь ответа, опрокинул спиртное в себя. Затем со стуком поставил рюмку на стол. «Вы же из России! Вы должны любить водку! Может, вам налить?» «Мы любим пить ее под хорошую закуску, а тут у вас как-то бедненько, один виноград и сыр». Мы вот-вот должны были перейти на оскорбление. Шарлотта с ужасом смотрела то на меня, то на своего поклонника. «Ну что ж, пойду займусь углями». Голос Эйна был уже слегка пьяным. «Давай ты разведешь огонь и приготовишь рыбу, а мы с Варри приготовим салат». Шарлотта не оставляла попыток спасти этот вечер. «Отличная идея, но прежде мы выпьем». И в рот Эйна улетела еще одна рюмка водки, наполненная до краев. Шарлотта резала овощи для салата, я делала бутерброды с сыром и песто, а хозяин дома стоял за грилем. Гектор бегал рядом и был очень рад тому, что он на природе. Эйна от выпитого стал немного добрее и перестал отпускать гадости в мой адрес. Он то давал советы по приготовлению закусок, то подходил к Шарлотте, и она громко смеялась над его несуразными шутками. Ужинать мы сели на закате. Вид с террасы открывался просто потрясающий. Солнце заливало своим золотом скалы и лес, плавно опускаясь за горизонт. Этот вечер стал бы идеальным, если бы рядом не оказался Эйна, который продолжал пить водку. В целом трапеза прошла спокойно. «Варри, если хочешь, можешь пойти посмотреть свою комнату. Я уверена, она чудесная». Подруга дала мне понять, что пришло время этому свиданию продолжиться без меня и Гектора. «Если ты так хочешь, то пойду и посмотрю». Я покосилась взглядом на бутылку водки, которая уже почти опустела. «Я так хочу. Все в порядке». Я пошла в свою спальню. Она действительно оказалась очень уютной. Часть стен в доме были полностью стеклянными. Сквозь них я видела сад, бассейн и горы. Попасть во все внутренние помещения можно было как из дома, так и с террасы, которая окружала особняк. Я толкнула раздвижную дверь и вышла на улицу. Воздух пах эвкалиптами и соснами. Вместе с Гектором мы обошли небольшой сад. Может, Эйн и был неприятным, но дом его мне очень нравился. Я вернулась в свою спальню, включила телевизор и, попереключав каналы, остановилась на новостях. Из коридора послышались голоса Эйна и Шарлотты. Ужин, по всей видимости, закончился. Значит, сейчас они удалятся в спальню. Я не знала, каким будет продолжение их вечера, но на всякий случай прибавила звук телевизора. Дождавшись, когда они уйдут к себе, я тихо вышла в коридор, взяла со стола недопитую бутылку вина, миску с орехами и вернулась в комнату. Новости закончились, и начался какой-то сериал. Я наполнила бокал и села смотреть. В соседней комнате послышался какой-то шум, как будто что-то упало, а затем раздался крик Шарлотты. Я вскочила с кровати и прислушалась. Она опять закричала. Я хотела выйти, спросить, все ли в порядке, но тут она сама вбежала в мою комнату, захлопнула дверь и повернула ручку. Вид у Шарлотты был испуганный. В руках подруга держала свои балетки и телефон. «Он сумасшедший! У него на всю грудь набит дьявол с рогами! Он начал меня целовать, и от него так воняло водкой, и...» «Шарлотта!» — раздалось из коридора. «Ты где?» Я вдруг поняла, что не могу с ним лечь в постели, и сказала ему об этом, а он... «Шарлотта!» — Эйна орал из гостиной. «Он решил взять меня силой!» Она казалась такой испуганной, что мне стало ее жалко. Первым моим желанием было выйти и сломать ему табуретку об голову, но я не рискнула, все же Финн был крупнее меня. «Шарлотта!» — хозяин дома постучал в дверь. Мы переглянулись. Гектор вскочил с места и залаял. «Давай посидим тут, пока он не уснет. Он такой пьяный, что точно должен скоро отключиться, а потом вызовем такси и уедем». Шарлотта села на кровать. «Этот не скоро уснет», — заметила я и на всякий случай стала одеваться. «Шарлотта! Открывай, старая сука!» Эйна стал долбить в дверь со всей силы. Он больше не изображал джентльмена. Что нам делать?» Шарлотта была в ужасе. Раздался сильный удар в дверь, и мы поняли, что Эйна решил ее выбить. Моя подруга подбежала к шкафу, который стоял у двери, и открыла его. Он оказался пустым. «Помоги мне подвинуть этот шкаф к двери. Он не тяжелый. Мы справимся. Не стой же!» Подтащить шкаф у нас не получилось, но мы смогли положить его на бок так, чтобы он подпер нижнюю часть двери. В этот момент хозяин дома нанес новый удар, и в центр комнаты вылетела щепка. Мы уставились на дверь. Из той половины, которая не была закрыта шкафом, на нас смотрело лезвие топора. Мы завизжали. Тем временем Эйна, как опытный дровосек, наносил удар за ударом, не прекращая выкрикивать имя моей подруги. «Мы должны бежать отсюда, Варри!» Она схватила мой телефон с кровати, протянула его мне и быстрым движением отодвинула стеклянную дверь, которая вела на лужайку. «Уходим, пока он не порубил нас на стейки!» Я схватила лающего Гектора за розовый ошейник, и мы выбежали на улицу. Было темно и холодно. Над лесом поднималась огромная луна. Под ногами хлюпала грязь. Мы шли так быстро, как могли. Бежать оказалось сложно, так как дорога вела в гору. «Шарлотта!» — послышалось за нашей спиной, и мы прибавили шагу. Я помнила, что недалеко отсюда была заправка. Мы как раз около нее свернули на дорогу к дому, и, по моим подсчетам, минут через 40 должны были к ней выйти. А там, думала я, можно или вызвать такси, или поймать попутную машину. Дом остался уже далеко внизу, и мы остановились перевести дыхание. «Прости меня, милая». Шарлотта подошла ко мне и обняла. «Я тебе сразу сказала, что надо уезжать. В первую же секунду». Я была на нее зла, и никаких банальностей типа «ты не виновата» говорить не собиралась. «Ты была права, а я нет. Господи, как холодно. Зато это свидание тебе точно запомнится». Она посмотрела на меня, и мы засмеялись. Гектор залаял и завилял хвостом. Он понял, что беда миновала, и можно перестать нервничать. «Что нам делать? Куда идти? Тут, наверное, есть волки или кабаны?» Шарлотта огляделась по сторонам. «Неподалеку заправка. Я видела ее, когда мы сюда ехали». «А может, вызовем такси?» Она достала телефон. «У меня нет связи. А у тебя?» «И у меня нет. Видимо, участок дороги такой». Эйна предупреждал, что связь в доме бывает не всегда. Она злобно посмотрела в сторону особняка. «Пошли. Я думаю, минут через 30 мы выйдем к заправке». Я взяла ее за руку, и мы зашагали по грязной дороге. Полная луна освещала путь так ярко, что нам даже удавалось обходить лужи. Примерно через полчаса вдалеке я увидела светящуюся заправку и прибавила ходу. Шарлотта не отставала. «Еще 5 минут, и мы окажемся в цивилизации», — радостно сказала я. Но тут послышался звук мотора, и свет фар осветил кроны деревьев. Мы оглянулись. По дороге на бешеной скорости неслась машина. Не знаю почему, наверное, от шока, но мы побежали кто куда. Шарлотта в одну сторону, мы с Гектором в другую. Автомобиль затормозил, и оттуда вывалился раздетый по пояс Эйна. Я присела, чтобы он меня не увидел. «Шарлотта!» — заорал он. «Выходи, старая сука! Я знаю, ты тут! И ты, тварь, тоже выходи!» Последнее относилось явно ко мне, и я, конечно же, показываться не собиралась. Из-за кустов поднялся Гектор и зарычал. Я прижала его к себе, чтобы он не выбежал на дорогу. «Тихо, малыш, тихо!» «Шарлотта!» Вопли Эйна эхом разносились по округе. «Выходи, поговорим. Я считаю до 3. 1, 2. И вдруг раздался выстрел. Я выглянула из кустов и увидела, что Финн стоит уже с пистолетом. Эйна крутил им в разные стороны, пытаясь в темноте разглядеть кого-то из нас. Прозвучал второй выстрел. По моим предположениям, стрелял он туда, где пряталась Шарлотта. Затем он повернулся в моем направлении, я быстро присела и поползла вглубь леса. Следующая пуля просвистела где-то совсем рядом. Я тащила Гектора за собой за ошейник, но он вдруг уперся ногами в землю и стал мотать головой, пытаясь высвободиться. Я не выпускала, но он зарычал, изогнул шею, вырвался и помчался в сторону дороги. Я встала и увидела, как Гектор на огромной скорости приблизился к Эйна, подпрыгнул, вцепился в его руку и повис на ней. Тот завопил от боли, пытался стряхнуть пса, бил его по голове пистолетом, но это не помогало. Гектор не разжимал зубов. Я спряталась за деревом и судорожно соображала, что делать. И тут раздался еще один выстрел. Пес завизжал на весь лес. От этого крика мое сердце остановилось. Осторожно выглянув из укрытия, я увидела, что Гектор лежит на земле и тяжело дышит. Пьяный ублюдок навел на него пистолет и что-то говорил по-фински. Я очень хотела выбежать на дорогу, хотела спасти собаку, но меня словно парализовало. Эйна нажал на курок, но выстрела не прозвучало. Он нажал еще раз, и снова осечка. И тут я увидела, как из-за дерева за спиной у нашего преследователя появилась Шарлотта. В руках у нее был острый камень. Она побежала вперед и со всей силы ударила Эйна по голове. Он присел на одно колено, сделал 2 или 3 шага влево и рухнул на спину. Тут, дорогой дневник, я вынуждена сделать паузу, поскольку очень устала и хочу спать. Продолжение будет завтра.